Эдисон. Эдисон Томас Алва, 1847-1931, американский изобретатель и предприниматель. Эдисон долгое время не думал о женитьбе. Друзья ему доказывали, что большое хозяйство и многочисленная прислуга требуют присутствия в доме хозяйки, но он оставался равнодушен к их советам. Однако прошло время, и в нем заговорило сердце. Однажды, стоя за стулом служившей у него телеграфистки Стильвель, он был немало поражен, когда молодая девушка неожиданно повернулась к нему и сказала: «Господин Эдисон, каждый раз, когда вы стоите за моим стулом или находитесь недалеко от меня, я чувствую ваше присутствие». Тут пришла очередь удивиться телеграфистке, так как Эдисон со свойственной ему откровенностью посмотрел ей в лицо и сказал: «Я в последнее время очень много думал о вас, и если вы согласны сделаться моей подругой жизни, то я охотно женюсь на вас». Девушка смутилась и попросила некоторое время на размышление. Через месяц они повенчались и с тех пор вкушали семейное счастье.